Тогда Ануфрий, епископ Черниговский, предложил средства к соглашению епископов, а именно предложил поставить нового митрополита главою святого Климента по примеру греков, которые ставили рукою святого Иоанна. Епископы согласились, и Клим был посвящен. Один только Нифонт Новгородский упорствовал до конца, за что терпел гонения от Изяслава, а от патриарха получил грамоты, где тот прославлял его и причитал к святым. И в нашей летописи Нифонт называется поборником всей русской земли. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 79. Вообще, летописец в этом деле принимает сторону Нифонта против Изяславова нововведения. Быть может, здесь замешивались и другие отношения. Летописец говорит, что Нифонт был дружен с Святославом Ольговичем. Понятно, что в самом Новгороде сторона, приверженная Мстиславичам, неприязненно смотрела на Нифонта, и летописец дает знать, что многие здесь говорили про него дурно. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 12. Когда по смерти Изяслава Юрий Долгорукий поручил старшинство, то сторона, стоявшая за право патриарха, восторжествовала. Клим был свергнут, и на его место был прислан из Царьграда митрополит Константин I. Первым делом нового митрополита было проклясть память покойного князя Изяслава. Но этот поступок не остался без вредных последствий для русской церкви и для самого Константина. Когда по смерти Долгорукого сын Изяслава Мстислав доставил киевский стол дяде Ростиславу, то требовал непременно свержения Константина за то, что последний клял отца его. Со своей стороны, дядя его, Ростислав, не хотел восстановить Клима, как неправильно избранного. Наконец, для прекращения смуты, князья положили свести обоих митрополитов и послать к патриарху за третьим. Патриарх исполнил их желание и прислал нового митрополита грека Феодора. Несмотря на восстановление права патриарха присылать в Киев от себя митрополита, великие князья не отказывались от права принимать только таких митрополитов, которые были им угодны. Так, в 1164 году великий князь Ростислав Мстиславич возвратил назад митрополита Иоанна, присланного патриархом без его воли. Много труда и даров стоило императору убедить Ростислава принять этого Иоанна. Есть известие, что великий князь отвечал императорскому послу: «Если патриарх без нашего ведома вперед поставит в Русь митрополита, то не только не приму его, но и постановим однажды навсегда избирать и ставить митрополитов епископом русским с повеления великого князя». Эти слова находятся только в своде летописей Татищева. Но что ответ великого князя находился и в других списках, доказательством служит его изглажение или пропуск в них. Так, археографическая комиссия свидетельствует, что после слов императорского посла Ростиславу «аще примеше с любовью благословения от святой Софьи» находится пропуск во всех списках с пробелом в одном. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 92. Карамзин говорит также, что в его экземплярах киевской летописи в этом именно месте пропуск. После неудачной попытки освободить русского митрополита из-под власти Константинопольского патриарха видим неудачную попытку к освобождению Северной Руси от церковного влияния Южной, к освобождению Владимирского епископа из-под власти киевского митрополита. В летописи встречаем известие, что Андрей Боголюбский хотел иметь для Владимира Залесского особого митрополита и просил об этом Константинопольского патриарха, но тот не согласился. Князь покорился решению патриарха, но не хотел покориться ему епископ Федор, не хотел подчиниться киевскому митрополиту на том основании, что он поставился в Константинополе от самого патриарха, и когда князь Андрей стал уговаривать его идти в Киев для получения благословения от митрополита, то Федор затворил церкви во Владимире. Андрей послал его насильно в Киев, где митрополит Константин II, грек, решился неслыханную строгостью задавить попытку северного духовенства к отложению от Киева. Федора обвинили всеми винами и наказали страшным образом. Вот самый рассказ летописца об этом. В 1172 году сотворил Бог и Святая Богородица новое чудо в городе Владимире. Изгнал Бог и Святая Богородица Владимирская злого, пронырливого и гордого льстеца, лживого владыку Федорца, из Владимира от Святой Богородицы, церкви Златоверхой и от всей земли Ростовской. Нечестивец этот не захотел послушаться христолюбивого князя Андрея, приказывавшего ему идти ставиться к митрополиту в Киев. Не захотел, но лучше сказать, Бог не захотел его и Святая Богородица, потому что когда Бог захочет наказать человека, то отнимает у него ум. Князь был к нему расположен, хотел ему добра, а он не только не захотел поставления от митрополита, но и церкви все во Владимире затворил, и ключи церковные взял, и не было ни звона, ни пения по всему городу и в соборной церкви, в которой чудотворная Матерь Божия. И ту церковь дерзнул затворить, и так разгневал Бога и Святую Богородицу, что в тот же день был изгнан. Много пострадали люди от него. Одни лишились сел, оружия, коней, другие обращены были в рабство, заточены, разграблены. И не только простые люди, но и монахи, игумены, иереи. Немилостный был мучитель. Одним головы рубил и бороды резал, другим глаза выжигал и языки вырезывал, иных распинал по стене и мучил немилостиво, желая исторгнуть от них имение. Да имение был жаден, как ад. Князь Андрей послал его к митрополиту в Киев, а митрополит Константин обвинил его всеми винами, велел отвезти на Пёсий остров, где ему отрезали язык, как злодею-еретику, руку правую отсекли и глаза выкололи, потому что хулу произнес на Святую Богородицу.